Глава 13. Калунборг, Дания. 23:00. Салазар пребывал в прекрасном настроении. Еще бы! Он ужинал в обществе Кассиопеи, которая спустя столько лет вновь вернулась в его жизнь. Первый раз она позвонила ему несколько месяцев назад, что стало для него приятной неожиданностью. Он тосковал по ней. Кассиопея была его первой любовью. Наивный юноша, он тогда верил, что в один прекрасный день она станет его женой. К сожалению, любовь продлилась недолго. «Из этого ничего не получится», — сказала она ему. «Я люблю тебя, ты это знаешь?» У меня к тебе глубокие чувства, но у нас слишком разные взгляды. Вера не должна разлучить нас. Однако же разлучает, — возразила Кассиопея. Ты истинно верующий. Книга Мормона для тебя священна. Она твой главный ориентир в жизни. Я это уважаю, но и ты должен уважать то, что для меня она не совсем то, что для тебя. Наши родители веровали. А теперь и я. У меня и с ними были разногласия. Значит, ты отказываешься следовать велению сердца. Наверное, нам лучше расстаться друзьями, прежде чем я разозлюсь на тебя. В одном она была права. Вера. Вот что для него самое главное. Никакой деловой успех не способен компенсировать разлад в семье. Этому учил Дэвид Маккей. Лишь вместе муж и жена способны обрести на небесах жизнь вечную. Даже если согрешит кто-то один, в спасении будет отказано обоим. Брак — это вечные нерасторжимые узы между мужчиной и женщиной. Семья земная является зеркальным отражением семьи небесной. И та, и другая предполагают абсолютную верность. Я слышала про твою жену. Прими мои соболезнования, — сказала Кассиопея. Салазар женился менее чем через год после того, как они с Кассиопеей расстались. Он сочетался браком с прекрасной женщиной из Мадрида, истинно верующей, страстно почитающей пророков. Они безуспешно пытались завести детей, однако врачи сказали, что, по всей видимости, его супруга бесплодна. Хусепе воспринял это как Божью волю и принял запрет. Затем, 4 года назад, она погибла в автокатастрофе. Эту трагедию он тоже воспринял как Божью волю, как знак, намекавший, что ему нужно изменить направление своей жизни. И вот теперь эта волнующая, восхитительная женщина из прошлого снова рядом с ним. Неужели это новый знак? «Понимаю, как тебе было тяжело», — произнесла Кассиопея, и его тронуло ее сочувствие. «Я пытаюсь сохранить в памяти ее образ. Боль утраты никуда не делась, не стану этого отрицать. Наверное, поэтому я и не искал себе новую жену, но...» Хусепе на минуту умолк. «Хочу задать тебе вопрос. Ты была замужем?» Кассиопея отрицательно покачала головой. «Это печально, верно?» Он с удовольствием ел принесенную треску. Кассиопея с таким же удовольствием поглощала лежавшие на ее тарелке балтийские креветки. Салазар обратил внимание, что она не стала заказывать вино, отдав предпочтение минеральной воде. Алкоголь не зря запрещен его религией. Хусепа был убежден, что под его воздействием люди говорили и делали то, о чем им впоследствии приходилось жалеть. Сам он никогда не пил вина. Кассиопея сегодня была хороша. Темные вьющиеся волосы, спадавшие ниже плеч, обрамляли знакомое с детства лицо. Тонкие брови, высокие скулы и слегка курносый носик. Смуглая кожа была все такой же безупречной, что и раньше. Шея идеально гладкой. Женщина буквально лучилась чувственностью. Правда, чувственностью спокойной и сдержанной. Истинно небесная красота. Любовь — это постоянное, неувядаемое качество, наделенное силой, способной поднимать нас над злом. Она — суть благой вести. Она — залог праведной жизни. Она — маяк надежды в мире страданий. Это ему известно. Как хорошо, что ангел оберегает его. Он ни разу его не подвел. Он всегда прав. Неувидаемая, всегда правая. «О чем ты думаешь?» — спросила Кассиопея. Она как магнитом притягивала его к себе. «О том, как замечательно встретить тебя снова, пусть даже всего на несколько дней». «С тебя хватит всего нескольких дней?» «Нет. Но я помню наш последний разговор много лет назад, когда ты призналась, как относишься к нашей религии. Хочу предупредить заранее. В этом смысле ничего не изменилось». «Но ведь я уже сказала, в жизни многое изменилось, в том числе и для меня». Он ждал, что она скажет дальше. «Недавно я сделала то, чего не делала в юности», — сказала она, глядя ему в глаза. «Я прочла книгу Мормона. Всю. До последнего слова. И когда закончила читать, поняла, что все в ней — абсолютная правда». Салазар отложил вилку и весь обратился вслух. «И тогда я поняла, что моя нынешняя жизнь — недостойна моего рождения. Я родилась и была крещена в мормонской вере, но никогда не исповедовала ее. Мой отец возглавлял одну из первых мормонских епархий в Испании. И он, и моя мать были истинно верующими. Пока родители были живы, я оставалась примерной дочерью и делала то, что они велели». Кассиопея на минуту умолкла. «Но я никогда не верила по-настоящему и даже не предполагала, какое впечатление произведет на меня эта книга. Как будто незримый голос нашептывал мне на ухо, подсказывая то, о чем я читаю, истинно. Слезы катились по моим щекам, когда я все-таки приняла дар Святого Духа, впервые дарованный мне еще в детстве». Салазар не раз слышал подобные истории от новообращенных из всех уголков Европы. Его собственная епархия в Испании насчитывала примерно 5000 святых, объединенных в 12 общин. Будучи членом первого кворума 70, он надзирал за епархиями континентальной Европы. Каждый день их ряды пополнялись неофитами, у которых на лице жила та же радость, что и на лице Кассиопеи. И это было прекрасно. Будь это 11 лет назад, они наверняка стали бы мужем и женой. Но, может, небеса дают ему новый шанс? «Меня поразила истинность того, что я прочла», — призналась Кассиопея. «Книга убедила меня». «Я поняла. Это Святой Дух подтверждал истину каждой страницы». «Я хорошо помню свой первый раз», — сказал Салазар. «Мне было 15 лет. Мой отец читал книгу Мормона вместе со мной. Я твердо уверовал в то, что Джозеф Смит узрел Бога и сына его и услышал небесный голос, повелевавший не исповедовать никакую другую религию. Вместо этого ему было поручено восстановить истинную церковь. Это откровение ведет меня за собой уже долгие годы. Оно дарует мне силы, помогает всем сердцем сосредоточиться на том, что я должен сделать». «Какой же слепой и глупой я была все эти годы», — призналась Кассиопея. «И вот решила сказать тебе об этом, Хусепе. Поэтому я здесь». Ее слова стали музыкой для его ушей. Какое-то время они ели молча. Нервы Салазара были натянуты, как струна. От того, что произошло днем, и от того, что происходило сейчас. Он пытался позвонить старейшине Роуэну, доложить о том, что узнал от вражеского агента, но не сумел дозвониться. Неожиданно в кармане завибрировал сотовый телефон. В иной ситуации он проигнорировал бы его, но в данный момент ждал ответного звонка из Юты и отчета из Копенгагена. «Извини». Хусефа посмотрел на дисплей. «Текстовое сообщение. Движемся вслед за Кирком. Он куда-то направляется». «Какие-то проблемы?» — поинтересовалась Кассиопея. «Напротив. Хорошие новости. Еще один удачный бизнес-проект». «Я заметила, что ваш семейный бизнес процветает», — сказала она. «Твой отец гордился бы тобой». «В нашей компании трудятся мои братья и сестры. Делают всю рутинную работу, причем вот уже 5 лет. К счастью, они понимают, что теперь для меня на первом месте церковь». «Для члена кворума 70 это не обязательно». «Знаю», — кивнул Салазар, — «но это мой личный выбор». «Готовишься стать апостолом?» Салазар улыбнулся. «Наверное, об этом еще рано думать». «А по-моему, ты идеальная кандидатура». «Может быть». Он на это надеется. «Тебя изберут, Хусепе. Этот день настанет. Если такова будет воля Небесного Отца и Пророка», — ответил он.